Глава 26. Вика. Месяц спустя. «Какой еще футбольный матч?» Вениамин с недовольством посмотрел на меня. «Мы в это время должны быть на вечеринке. Тебя там все ждут, моя дорогая». «Нет, идите без меня. Я ни за что не пропущу онлайн-трансляцию этой игры». «Ты лицо нашей группы», — сказал Тим. «Без тебя идти туда будет неправильно. Я раньше не замечал за тобой такого спортивного азарта». «Он всегда был», — мягко возразила я. «Круто, что команда твоего отца так сильно вырвалась вперед. Но как ты можешь выбирать трансляцию очередной игры вместо того, чтобы блистать, как самая яркая звезда?» «Ну хорошо», — я была вынуждена сдаться. «Иду с вами». В этот вечер я постоянно убегала в какой-нибудь уголок или в туалет, чтобы включить на телефоне прямой эфир важного матча и подсмотреть счет. Сегодня клуб «Тор» играл против сильной краснодарской команды. Я не знаю, как они это сделали, но они обыграли соперников такого уровня и вырвались вперед. Это было немыслимо. В этом сезоне Артем Королев был лидером атак. Благодаря ему матчи были по-настоящему зрелищными. Болельщики приходили на стадион, чтобы посмотреть на невероятного игрока под номером 11, лучшего в футбольной истории нашего клуба. «Молния» решительно боролась за путевку в молодежную Лигу чемпионов. А еще папа рассказывал, что многие клубы пытались выкупить Королева, предлагая баснословные суммы контракта. «Чего ты прячешься?» — услышала я проникновенный голос Тима и почувствовала, как его рука приобняла меня за талию. «Тим, пожалуйста, мы же договорились». Я аккуратно отодвинула его руку и спрятала телефон в карман. «Мне нужно время». «Да сколько можно тянуть? Что за детские капризы, малышка? Я хочу, чтобы мы снова были нормальной парой». Мы с Тимом в очередной раз поругались из-за какой-то глупости, и он ударил меня. Между нами сгустились тучи. Я взяла паузу, чтобы обдумать наши отношения. Поначалу он не воспринял мои слова всерьез, но потом, когда до него дошло, что я не шучу, едва ли не на коленях ползал, чтобы я простила его, уверяя, что никогда больше не поднимет на меня руку. Однако, несмотря на его искреннее раскаяние, внутри меня что-то сопротивлялось, словно нас разделила невидимая стена. Раскол в наших отношениях не остался незамеченным и для нашего продюсера. Он вообще не был сторонником романтических связей внутри коллектива. Но что касается творчества, тут мы с Тимом были на одной волне, поэтому Вениамин закрыл на это глаза. Я не знаю, как назвать то, что сейчас происходило между мной и Тимом. Мы не расстались, но и не были вместе. Мы зависли где-то посередине, на распутье, пока я принимала решение, как поступить и чего ждать в будущем. В общем, это выглядело немного странно, но мы спокойно общались по-дружески. Иногда Тим пытался поцеловать меня или намекал на близость, но я отказывалась. Каждый раз, когда я задумывалась над кризисом в наших отношениях, мне вспоминался Артем. Он будто проник мне под кожу. Наверное, благодаря его успеху в футболе я стала его фанаткой. Или как это называется? «Я устал ждать», — прошептал Тим, вновь пытаясь меня обнять. Затем его пальцы коснулись края моей тонкой маски, пытаясь снять ее. Но я остановила его. Мне нельзя выдавать свою личность. В клубе было много людей, не знающих меня в лицо. Я оставалась главной загадкой группы «Пламенный рассвет» и планировала быть ей еще долго. Меня вполне устраивало мое инкогнито, хотя в последнее время оно будоражило фанатов группы. Мои социальные сети то и дело атаковали призывы раскрыть свою личность. Наш продюсер говорил, что такая интрига разжигает интерес. «Артем, я всегда бегал вокруг футбольного стадиона по вечерам. Сегодня мне посигналила проезжающая мимо машина, вынудив остановиться. Это оказался Гордеев-старший. Он выбрался из машины и подошел ко мне. Этого еще не хватало. Я давно не видел его. Насколько я знал от Матвея, Андрей Сергеевич уезжал куда-то в длительную командировку. Кажется, в прошлый раз ты все-таки не до конца понял меня. В какой-то момент мне показалось, что мы пришли к разумному соглашению, а теперь я понял, что ты рисковый парень. Риск себя оправдал, и теперь даже вы не сможете повлиять на то, что сейчас происходит». Я решительно встретил его тяжелый взгляд. «Ты вылетишь из клуба, стоит мне только пальцами щелкнуть». «Нет, это вам невыгодно», — отрезал я. «Вы же понимаете, что команда, в которой играет ваш сын, находится почти на самой верхушке турнирной таблицы, и я — часть команды, которая готовится покорить саму вершину. Мы как единый механизм, движемся к общей цели. Если вы умный человек, то не станете нам мешать, хотя бы ради своего сына. Это общая слава. Если вы лишите ее меня, ваш сын тоже останется не у дел». Гордеев-старший сжал губы в тонкую полоску, очевидно, злясь на мои слова. Возразить было нечего, ведь я говорил правду. «Я заметил, что вы с моим сыном сдружились в последнее время. Но не рассчитывай, что ты всерьез что-то значишь для него в плане дружбы. Вероятно, он просто держит тебя на коротком поводке. Сильно не обольщайся, Королев. Знаете, я думал, что ваш сын похож на вас, но ошибся, он другой. Он гораздо лучше. И он мог бы стать знаменитым голкипером, частью великой истории футбола. Вы же хотите для него славы и признания, так? Но при этом сами забираете у него возможность. Вы ошибаетесь, считая, что он станет лучшим благодаря забитым голам. Он прирожденный голкипер. Дайте ему шанс проявить себя». «Он об этом тебе рассказал». Гордеев-старший нахмурился, прожигая меня взглядом. «Как вы сказали, в последнее время мы подружились?» Я улыбнулся, чувствуя, что раунд снова за мной. «Вы видите в нем себя и совершаете огромную ошибку. Снимите запрет. Нельзя так распоряжаться своей властью и влиянием». «Заткнись, щенок! Ты ничего не понимаешь!» «Я знаю, что Матвей, согласно новому регламенту, заявлен запасным вратарем», — поспешил заметить я. «Я знаю, но это всего лишь формальность. Перестраховка после ситуации с эпидемией коронавируса, обязывающая команды иметь 3 запасных вратаря, а не 2. Он голкипер лишь на бумажке, которая ни на что, по сути, не повлияет. Я знаю, что его пришлось внести в список для Лиги чемпионов, потому что однажды он имел глупость играть на этой позиции. Если во время игры возникнет необходимость, тренер, как ни крути, будет вынужден поставить Матвея на ворота. Гипотетически это возможно». Я пригвоздил мужчину взглядом. Гордеев-старший выдал просто отвратительную ухмылку. «Да все в этом клубе пляшут под мою дудку, Артем. Деньги решают. Одного моего намека на то, что моему сыну нечего делать на воротах, достаточно, так что мне нет дела до каких-то формальных бумажек». «Мне вас жаль. Пожалей лучше себя. Это сейчас ты на вершине неожиданного успеха, но в один миг все может измениться, помни об этом. И держись подальше от моего сына, ты плохо на него влияешь». С этими словами мужчина развернулся и зашагал обратно к автомобилю. «Какой же неприятный человек. Не повезло Матвею с отцом, но родителей не выбирают. По крайней мере, у Матвея был отец. Какой-никакой, но был». Мое сердце болезненно сжалось, когда я вспомнил семью, которую потерял, будучи ребенком. Мне так не хватало поддерживающих наставлений отца и теплых объятий мамы. Наверное, они бы мной сейчас гордились. Моей единственной семьей теперь были товарищи по команде и тренер. Последние наши игры доказали, что я стал частью чего-то большего. Я стал частью семьи, где каждый игрок знал, что его вклад важен, а успех возможен только при слаженной работе. И я был готов приложить все свои силы, чтобы мы достигли общей победы. Мы были совсем близко к переходу в высший дивизион. А еще тренер. Этот человек своей энергией заряжал нас всех. Он видел потенциал в каждом из нас. Он был необычайно добр ко мне и всегда находил время, чтобы поговорить, поддержать и дать ценный совет. Я чувствовал, что он верит в меня, поэтому я и сам все больше верил в себя».